Ты тут зря языком не трепи, немчура проклятый. Мы вас били, бьем и еще не раз бить будем. А к чему я это? А, да кто ж меня непохмеленного разберет? А после вчерашнего-то... Бабоньки, так в милицию доложить надо бы, а? Может, они ничего и не знают. Ну, люблю я в отделении Никите Ивановичу заявление писать. Есть такой грех, прости господи. Да вон и сам участковый идет, серьезный какой. Видать, съел чего и животом теперь чимается. Да бежит до отделения сердечной, а ли тут отмучается под кустиком. Я старался никого не слушать и ни на что не отвлекаться. Быть может, впервые за все время моей службы в Лукошкине я вдруг понял, что столкнулся с превосходящими силами противника. Причем настолько превосходящими, что если нас поставить в разные углы ринга, то не факт, что он вообще меня разглядит. По такой зверюге надо бы палить из крупнокалиберной гаубицы, а у меня всего личного оружия планшетка на плече, да царская сабля на стенке в комнате. Я ее, кстати, брал в руки пару раз. Неправильно взял с левой рукой за ножны, слишком близко к эфесу, ну и нехило порезал указательный палец. Совсем не отрубил уже, спасибо. Отделение во главе с Еремеевым встречало меня по команде в ружье. То есть все стрельцы собрались, готовые к походу, глаза горят, фитили дымятся, а длинноствольные пищали так и жаждут хоть в кого-нибудь пальнуть. «Где яга?» — кротко спросил я. — В нервах, — тихо ответил сотник. — Ясно. Значит, опять мне огребать полной ложкой. А ведь вроде когда уходил, бабка была в нормальном настроении. — Ей там в порубе дьяк Груздев нагрубиянничал, — правильно растолковал мои сомнения командир стрелецкой стражи. — Уж не знаем, чего наплел, а только летела твоя бабушка от поруба. Ровно ошпаренная. Убью. Так мы поспособствуем. Это была фигура речи. Короткий, эмоциональный всплеск. Скорбно вздохнул я. Выведите его из поруба, дайте по шиям и гоните, чтоб духу этого либерала здесь не было. Рады стараться, гаркнули стрельцы. Митя, проконтролируй. На самом деле я зря прописал Филимона Митрофановича в либеральный лагерь. Он у нас был, конечно, вечный оппозиционер, но при том же еще и убежденный монархист. Его хлебом не корми, дай пострадать за царя и отечество. Просто милицию очень не любит. Хотя мы к нему всей душой. «Бабуль!» — осторожно входя в сени, позвал я. Тишина. Ни сопения, ни храпа, ни всхлипов. Я прошел в горницу. Яга в самом простеньком сарафанчике, черном платочке на голове, стоя на коленях, истово молилась иконе Николы Можайского. В мою сторону она и головы не повернула, а умный кот Васька из-под лавки молча приложил лапку к губам. Я понятливо кивнул ему, тихо встав в уголочке. Буквально через 5 минут бабка закончила, с хрустом встала на ноги и тепло улыбнулась мне. — Проходи, Никитушка. Как раз к обеду поспел. Вот и откушаем, чем Бог послал. Она цыкнула на высунувшего нос азербайджанского домового и сама быстро накрыла на стол. Церемонно перекрестила горшок со щами, а потом сложила ладошки и вновь улыбнулась мне. «Ну что, Никитушка, поблагодарим Боженьку за хлеб насущный, да с молитвою светлой и оттрапезничаем. Ты уж не гневись, а только нынче постные будут. Через недельку оскоромимся». Я смотрел на Ягу круглыми от ужаса глазами. «Кто нам подменил бабку?» «Вообще-то у нас серьезное дело. Произошло похищение целого здания, в котором находились царица Лидия, твоя Алена, да Митькина гостья из-под Березовки», — печально покачала головой баба-яга, осеняя себя крестным знамением. «Слухом земля полнится. Что ж, на все воля Божья. Мы за них только молиться и можем». «Что?» — я не поверил своим ушам. Видать, много нагрешил, государь наш. Да и ты, Никитушка, совесть свою спроси, чиста ли? Не прогневил ли чем Господа? Не оформлял ли на задержание невинных? Не превышал ли полномочия? Не забыл ли заповедь? Не суди, да не судим будешь. Бабушка! Ау! Вернитесь на землю! Кто вам так по ушам проехался, что вы... Я резко захлопнул рот. Стрельцы ж говорили, что она из поруба, как ошпаренная, бежала. «Дьяк!» «Все, он доигрался. Так заболтать бабу-ягу, чтобы она из лучшего сотрудника нашей опергруппы превратилась в уперто-религиозную ботву, это надо суметь. И ведь в то самое время, когда у нас такое страшное преступление...» А завтра поутру в монастырь пойду послушницей проситься. Терем-то продам, деньги и на богоугодные дела пожертвую. Но ты не горюй, Никитушка, я тебе своего петушка решила подарить. Не поминай худым словом старуху. Я пулей вылетел из дома, растолкал удивленных стрельцов и кинулся к порубу. «Где дьяк, мать вашу?» Да как вельно, подзатыльник отвесили до заворота его. Догнать, привести, расстрелять. Дьяк, брат, дело шибко опасное, влез наш младший сотрудник. Дозвольте пострадать, самолично за бороду приволочь Филимон Митрофанча. Я от всей души обнял Митю, расцеловал в обе щеки, развернул к воротам и указал коленом направление. Отец Кондрат тут еще? «Туточки», — подтвердили стрельцы. «Мы же его выпустить хотели, а он не идет». «Не понял». «Да вроде как схему принять решил. Отшельнику у нас в порубе сидеть на хлебе и воде. Говорят, грешен зело, а для моления лучшего места нет, чем узилище милицейское». Я почувствовал, что робкая мысль о том, что в бабкином перевоспитании виноват вовсе не блудный дьяк, настырно просилась дать ей право голоса. Гражданину Груздеву ни ума, ни фантазии не хватило бы на то, чтобы так запудрить мозг главе нашего экспертного отдела. А вот отца Кондрата даже сам Кощей боится, и я подозреваю, почему. Воцерковленный, смиренный, принявший монашеский постриг, гражданин бессмертный наверняка бы просто заставил свихнуться будущих исследователей мифологии и фольклора. «Ну все, батюшка!» «Я в поруб! Если услышите крики задержанного, не вмешивайтесь. Производятся профилактические воспитательные работы». Стрельцы насторожно переглянулись. Видимо, спорить с опытным священником на таосовские темы решались немногие. Фактически никто, ибо рука у отца Кондрата была тяжелой, а страсти неуправляемые. «Чего стоим? Кого ждем?» Вежливо поинтересовался я у четверых еремеевцев, стоявших в очереди у дверей поруба. «На исповедь и благословение к новому отшельнику-схимнику!» — охотно пояснили мне. «Так значит, у нас прямо тут, на территории веренного мне отделения, свой святой нарисовался!» Стрельцы радостно закивали. «Еремеева ко мне! Так он же внизу! Отпущение грехов получает!» «И ты, Брут, то есть Фома, туда же!» «Сейчас я спущусь, и он от меня тоже полное отпущение получит. А грех сквернословия на службе, как помнится, не входит в разряд смертных». «Слушай мою команду, орлы!» — рявкнул я, привставая на цыпочки, поскольку самому невысокому едва доставал макушкой до подбородка. «Марш отсюда бегом! Если еще раз увижу, что вы в рабочее время помолиться решили, уволю всех к ядрене елкиной маме!» Рослых стрельцов как ветром сдуло. А из поруба высунулся их прямой начальник, без головного убора, прилизанный, смиренный и, я бы даже сказал, подавленный.